Четыре вида гостей. Пригласите четыре вида гостей и установите с ними связь. Пригласите четыре вида гостей и представьте их в пространстве над собой и вокруг вас со всех сторон. Установите с ними связь. Не ограничивайте себя ничем, будьте открытыми. Ощутите эмоциональную и энергетическую связь. Пусть она вас изменит, смягчит и оживит. Обнаружьте в себе больше легкости. Пусть все дурное уйдет. Такая духовная практика не пассивна. Вы должны активно в ней участвовать. Если у вас есть сильная устремленность и вы открыты, высшие силы и существа отзовутся на это. Но если вы все делаете механически, пользы не будет. Пригласите первых гостей. Среди первых гостей Будды и просветленные хранители, бодхисаттвы и учителя линии передачи, с которой вы связаны, божества, перед которыми у вас есть тантрийские обязательства. К первой группе гостей принадлежат и просветленные богини элементов. Представьте их и почувствуйте их присутствие. Это прекрасные, полностью просветленные богини. Богиня пространства белая, богиня воздуха зеленая, богиня огня красная, богиня воды синяя, богиня земли желтая. Молитесь этим богиням, просите помощи в устранении внутренних и внешних препятствий, в возврате утраченных и расстроенных качеств души, в преодолении даже самых глубинных духовных препятствий. Просите благословений, силы, поддержки и наставлений. Ясно понимаете, чего просите. Они просветленные, и хотя сами безмятежны, откликаются на наши желания и нужды и обязательно помогают. Попросите их исцелить вас и всех существ, которые в этом нуждаются. Если вы не верите в духов, просто попробуйте соединиться с высшими силами. Дело не в том, верите вы или нет. У всех нас есть ощущение присутствия высших сил. Здесь мы даем им имя и стараемся понимать их так, как их понимали и ощущали в древних тибетских традициях. Если вы на этом сосредоточитесь и установите связь с этими силами, как бы вы их ни называли, то извлечете из этой связи полезные качества. Пригласите вторых гостей. Установите связь со вторыми гостями. Все они могущественные хранители и защитники учений, боги и богини, а также существа, являющиеся звездами и планетами. Попросите их послать исцеляющие силы, чтобы исцелить себя и других. Попросите их устранить препятствия и умиротворить помехи. Попросите, чтобы они благословили вас своими благими качествами. Пригласите третьих гостей. Установите связь с третьими гостями, восемью классами существ и кармическими гостями. Сюда же входят духи, связанные с местами, с горами, с водой, с деревьями и полями. Все это силы, которые вы можете ощутить в разных местах, и они могут быть благожелательными или враждебными. Попросите их поддержать вас и не доставлять неприятностей. Попросите, чтобы они проводили вас в то время и то место, где ваши энергии и качества были утрачены, украдены или повреждены. Обратитесь к духам, которые забрали у вас энергии, и попросите, чтобы они вернули взятое. Обещайте им молиться об их благополучии. Пригласите четвертых гостей. Установите связь с четвертой группой гостей, гостями сострадания. Среди них есть существа, которые слабее вас, и существа, страдающие, как и вы, от трудностей повседневной жизни, в каком бы мире они ни обитали. Мысленно поднесите им все, в чем они нуждаются, чтобы быть здоровыми и счастливыми. Развивайте щедрость таким действием. Попросите их помочь в исцелении души и жизненной силы и вернуть энергию, которую они забрали.